Свет. Свет. Боль. Рука. Тронь. Свет. Боль. Рука. Тронь. Шелк. Ласк. Прими. Факс. I'm boy. Я твой. Смял ночь. Точь в точь смял ночь. Точь в точь шторм вал. Выл, рвал крюк, но я мог. Шар, блиц, треск, лиц, шар, блиц, кул, вел, мысль, вел, сквозь лезть, кто здесь? Боль, рука, тронь, свет, боль, рука, тронь, шелк, ласк, прими, факс, I'm boy, я твой. Thank you.